Глава 26. Лаборатория стихий. Лучи путей человеческих. Их возглавляющие великие учителя, светлые сонмы невидимых помощников. Их труд для человечества Земли. Неожиданное видение в седьмом луче. Место, где выстроились в ряд владыки, оказалось дверями лаборатории. Самые двери ее были, очевидно, или ловко пригнаны к стенам, или открывались особым образом, потому что, хотя они и были высоченными, соответственно росту своих властелинов, но я заметил их только тогда, когда они широко открылись. Открылись они сразу, вызвав треск, точно много мелких электрических батарей разрядилось одновременно. И что еще более странно, вокруг всего отверстия, которое образовывали эти двери ворота, засверкала узкая полоса сине-красного огня, создавая овальную раму. Я вспомнил слова владыки главы, что лжеца и лицемера на пороге дома знаний сожжет огонь стихий. Все владыки шли с левой стороны, правой рукой держа ученика за руку. Так как я был выше всех своих друзей, то, хотя шел последним, видел отлично всю внутренность здания. Оно было ярко освещено и вмещало в себе второе круглое здание, сплошь белое, как мраморное, с единственной лестницей, довольно узкой, с огромными и крутыми ступенями. Лестница насчитывала 7 этажей, кончаясь в каждом этаже балконом и снова поднимаясь вверх. Лестницы все были прямые, а балконы опоясывали все здание. Окон и в этом также не было. Хотя мой новый владыка-учитель был не из самых огромных, но я приходился ему едва выше пояса и, держась за его руку, чувствовал себя совершенным ребенком. Он немедленно прочел мою мысль и молниеносно ответил мне на нее, улыбкой, слегка пожав мою руку. Так много теплоты и дружелюбия было в его улыбке и пожатии, что я перестал чувствовать всякую неловкость первых минут знакомства, и в моем сердце сразу все стало на свое место. Единственное, во что я весь погрузился, в понимание великой задачи, перед которой я стоял. Я молил великую мать и флорентийца поддержать меня в эту величайшую минуту жизни, чтобы суметь вынести во всей чистоте сердца новые знания для моих братьев-людей. Еще одно нежное пожатие моего учителя-великана дало мне понять, что он снова прочел меня насквозь и помогло моей сосредоточенности еще более углубиться. Владыка-глава, подняв руки вверх, произнес какие-то слова на совершенно неизвестном мне языке. Он держал руки поднятыми до тех пор, пока огонь рамы не сконцентрировался в большой шар в самом верху дверей, а затем сложился там же, в чудесную пятиконечную звезду, сверкавшую такими невообразимо чудесными красками, каких мой глаз не мог себе представить существующими на земле. Все владыки стали на колени и запели гимн. Не могу сказать, что именно так подействовало на меня в эти минуты. Сияние ли необычайной звезды, или потрясающая гамма звуков, стеклянно-прозрачных, неземных, далеко не человеческих голосов, или же сам гимн, музыка которого не имела ничего общего со всем мною слышанным до сих пор на земле. Но я пал на колени и еще раз пережил то состояние блаженного небытия, в котором я очнулся в часовне Великой Матери. Я точно видел сразу всем сознанием, видел все насквозь, видел через толщу грозной двойной башни стихий всю пустыню, всю землю, все небо, и все было населено живыми существами, посылавшими нам свои благословения, мир и помощь. Я увидел флорентийца, благословлявшего меня широким крестом. Я услышал его голос. «Прижми к сердцу мой черный камень. Если сердце твое чисто, все зло, совершенное людьми, им неправедно владевшими, закончит свое существование. Его сожгут огни стихий, а самым злым будет Легче проходить свои страшные ступени искупления, если сердце твое подберет их слезу, а уста произнесут за них мольбу. Мужайся, сын мой, входи в бесстрашие и благоговение, и то, что вынесешь отсюда, перестанет быть тайной только как твои знания и действия. Но самый факт, где взял ты свои знания, кто посвятил тебя в них, ты должен хранить в полной тайне, до тех пор, пока не укажу тебе открыть ее людям. Владыки кончили свой гимн, встали с колен, и звезда снова слилась в шар, а шар разлился огненной рамой по всей двери. Как только вся рама засветилась, владыка-глава, держа за руку Андрееву, переступил порог, а вслед за ним вошел в здание Ольденкот со своим владыкой. Хотя владыки были худы, но так громоздки, что только двое могли одновременно подниматься по относительно узкой лесенке друг за другом. Владыка-глава, поднявшись на первый балкон-галерею, сейчас же открыл дверь первого этажа и скрылся в ней с Андреевой. Второй владыка дошел до второй лесенки и скрылся с Ольденкотом во втором этаже башни. Так постепенно все владыки вводили своих учеников в свои этажи дома знаний. Последними поднимались Бронский и я. По мере того, как мы поднимались все выше, зрение мое все больше меркло, и когда мой владыка подвел меня к своей двери, я видел уже только своими обычными физическими глазами. Дивное состояние полного зрения насквозь, когда я видел не один крошечный кусочек места Земли и света в ней, но всю Вселенную, и понимал, что живу в свете жизни, теперь исчезнувшая, оставило во мне впечатление, точно я стал совершенно слепым. В первый момент это ощущение слепоты показалось мне печальным, но тут же я вспомнил слова И, который был уверен в моей устойчивой радостности. Я улыбнулся моему новому учителю, который все продолжал держать меня за руку. Он обратил мое внимание на то, что над нами возвышался. Еще один балкон, и лесенка вела в самую высь купола, который так нестерпимо сверкал снаружи, даже в том сумеречном свете, что оставила после себя буря. Когда я поглядел на крышу изнутри, она показалась мне не только не сверкающей, но даже матовой и непрозрачной. Но решить, в действительности ли она такова, или это результат моего ничтожного зрения, я не мог. Целый ряд вопросов замелькал в моей голове, что представляет из себя восьмой этаж. Не маяк ли здесь, вроде того, на каком я провел ночь бури с И и матерью Анной? Или там какие-нибудь мастерские? Или общий зал отдыха владык? Мой владыка улыбнулся всем моим мелькавшим мыслям, как улыбаются детям. Я уже перестал поражаться его разговору, в котором он не нуждался в таких приспособлениях, как слова, и почтительно выслушал его ответ. «Наверху обсерватория. О ней позже. Войдем в мой зал. Сохраняй полное спокойствие. Ты входишь в мир новых идей. Это комната для тебя». Самый священный храм, в каком ты мог быть на земле, в своем физическом теле. Он открыл, я не заметил как, дверь. Она отодвинулась бесшумно в сторону, и мы вошли в большую, круглую, залитую ярким светом, как солнце пустыни, комнату. В первое мгновение, быть может, от чрезвычайной яркости освещения, которое несколько ослепило меня, комната показалась мне как бы пустою. Только привыкнув к освещению, собранному под самым потолком в несколько светящихся шаров, на которые просто глазами и смотреть было нельзя, я заметил, что в комнате много узких больших столов, чрезвычайно высоких по моему росту и необыкновенно низких по росту моего владыки. Я мог хорошо видеть все, что было на столах, так как они приходились мне ровно по плечи. Но если бы я захотел работать за таким столом, пришлось бы мне карабкаться на какие-либо подставки. Осмотревшись, я увидел, что весь зал заполнен не только столами и круглыми табуретами к ним, но по стенам, выложенным плитами из какого-то металла, блестевшего как золото, висит очень высоко множество стеклянных шкафчиков самого разнообразного размера и формы. В них стояли и лежали всевозможные пробирки, инструменты, пузырьки и еще много предметов, каких я никогда не видал и даже не знал слов для их наименования. Каждый шкаф, каждый стол и столик, каждая полка с книгами, которых тут тоже было немало, и размеры которых говорили, что они только и могли служить людям роста и сил владыки. Все носило надписи столь необычайного письма, что я вздохнул и окончательно присмирел. Если меня подавляло разнообразием своих языков комната Али, то что же сказать об этой комнате? Здесь и жизни не могло хватить, чтобы только запомнить, где лежат предметы и книги в этом храме науки, где, на мой рост, в одной комнате была, по крайней мере, трехэтажная высота. Мне было досадно, что из такого высокого пункта, как седьмой этаж лаборатории, который превышал маяк, я не могу увидеть пустыни и узнать, что делается во внешнем мире. Владыка улыбнулся, провел рукой по моей голове и глазам, коснулся моего лба между глаз, моей шеи у самой груди, и вдруг я увидел не то что сквозь стены, а точно стены вовсе не было. Вся пустыня, еще взъерошенная, но уже тихая, без воя ветра и пыли, лежала передо мной. Мне не надо было поворачивать головы назад или в стороны, я видел не только глазами, но всем сознанием. И не одну голую пустыню видел я ощущал в ней, за ней и под нею жизнь. Я видел, что все свет, и свет лился не только на все видимые предметы, но он шел и от них во все стороны, связывая все между собою светящимися нитями, независимо от того, были ли это существа одушевленные или неодушевленные. Только нити в первом случае были ярко-красные, во втором – сияюще-голубоватые, напоминавшие лунный свет».